послушать ее приходили из далеких деревень. Утром Шура взяла у Щибри лошадь и отвезла меня на станцию. «Жду фильма, тогда пойду по театрам», — сказала я, прощаясь. На самом деле я решила не ждать фильма, а немедленно начать поиски режиссера, способного понять и признать талант Александры Скомороховой. Когда поезд тронулся, Шура заплакала и побежала за вагоном. Я сама чуть не разревелась, но еще раз сфотографировала ее. Последний кадр. Пленка кончилась. Поезд набирал скорость. Закружились Березняки и Бары. Глава 13. Одни неприятности. Неприятности начались сразу, едва я вернулась домой. Родители опять что-то выясняли. На этот раз мама заставила меня присутствовать при этом, сказав, что я достаточно взрослая. Человек прямо с поезда, даже ванны не принял еще, чайку не попил. Даже не спросили, сыта ли я. Пожалуйста. Они сидели в столовой в разных концах. Я села на тахте возле полки с фантастикой. С мрачным лицом и самыми мрачными предчувствиями я приготовилась слушать. Атаку начала мама самым ледяным голосом, на который только способна. «Владлена, ты уже взрослая, хочешь быть психологом, поэтому я прошу тебя...» Она не досказала, чего именно она у меня просит, и посмотрела на отца. «Не верю я, что мама его любит. Что-то не похоже. Не знаю, по чьей вине, но семьи мы так и не смогли создать», продолжала мама, чуть хмурясь и покачивая ногой в лаковой туфле. «Я подумала, что поздно мама это поняла, если Валерке уже 24 года, а мне скоро 19. Эх, им бы с папой серебряную свадьбу справить, 2 месяца не дотерпеть. Поэтому нам лучше разойтись», закончила мама. Отец задумчиво смотрел на нее и молчал. Сегодня он показался мне особенно молодым и красивым, несмотря на то, что был расстроен. «Как это ты решила осуществить практически?» Наконец спросил отец, пристально, как незнакомого человека, разглядывая маму. Она чуть смутилась, даже порозовела, хотя вообще-то казалась слишком бледной и похудевшей, особенно за эту неделю, что я отсутствовала. Видно, ей тоже нелегко далось это решение. «Я выхожу замуж», — объяснила она заносчиво, почему-то обращаясь ко мне. «Аркадий работает в министерстве. У него 2 комнаты в проезде МХАТа, самый центр. Я перееду к нему, но...» Мама запнулась. Она по-прежнему смотрела не на отца, а на меня. «Дело в том, ни он, ни я, мы не можем. У нас у обоих такая работа может повредить. Мы давно это обсуждаем». Мама окончательно запуталась и умолкла. Я ничего не понимала, кроме того, что вот оно пришло. Все-таки разводятся. Но отец понял ее. Эта мама не понимала его никогда. «Ты хочешь, чтобы я взял вину на себя?» — спросил отец и потер подбородок. Мама молчала. «Чтобы инициатива исходила от меня, вроде это я бросаю семью, так?» — уточнил отец. «Тебе это никак не повредит, Сергей. Ты, в конце концов, как был наладчиком, так и останешься. Тебя же не снимут с работы. Конечно, может быть выговор, но на работе не отразится. А я могу, Аркадий может... Мы не знаем, что делать. Ты всегда шел мне навстречу. Я никогда не забуду, что ты уговорил меня учиться и всячески помогал во время учебы. Возможно, если бы не ты, я осталась электросварщицей. Я всегда благодарна». Теперь и я поняла и от удивления громко свистнула. И сразу съежилась, ожидая, что мама сделает мне замечание. Но или ей было не до этого, или она уже отказывалась от своих материнских прав,